Глава 22. Над замерзшей омкой со свистом дул ветер. Застыв у бетонного парапета, Сергей неподвижно смотрел в темноту. Ледяная поверхность реки растворялась во мраке, только возле моста, по которому изредка проносились машины, темный лед отражал пятна света. Да слева сверкали огни на фасаде речного вокзала. За спиной у Сергея висела кромешная тьма. И такая же тьма заполняла сейчас его мысли. Он не знал, как попал в это место, совершенно не помнил, где был всю последнюю пару часов. В голове был провал. Тем не менее, ноги сами собой принесли его к набережной, на которой 2 года назад он в последний раз в жизни беседовал с Катей. Стиснув пальцами парапет, он отчаянно скрипнул зубами. В мозгу замелькали обрывки того разговора, последние реплики Кати, ее интонации и обиженный взгляд. Ее нежелание принимать то решение, которое принял он сам. И через все это жгучими нитями фразы Певцова, разбившие призрак надежды, питавшие его все последние месяцы. Проведя темным взглядом по льду, он вдруг ясно почувствовал, как сквозь боль и отчаяние в нем уже поднимается ненависть к этой реке, олицетворяющей всю проклятую воду планеты, забравшую жизнь его девушки. «Почему?» — прошептал он отчаянно и ударил рукой по бетонному парапету. Ладошку на миг обожгло острой болью, но он ее словно не ощутил. «Почему?» — ладонь его снова ударилась в стылый бетон. Сергей не увидел, как проходившая на другой стороне улочки парочка поспешила к мосту. «Почему?» — гневный голос Сергея с каждой новой секундой становился все громче. Холодная ненависть заполняла его существо, перемешиваясь со вселенской обидой. И Сергей продолжал колотить парапет оглушительно громко, крича «Почему?», совершенно не чувствуя, как ладонь разбивается в кровь. Но глаза его были сухими. Возможно, Сергей хотел бы сейчас зарыдать, но не мог. Оглушающая страшная пустота, поселившаяся в сердце, уже захватила все тело, стремительно превращая его в нечто чужое, подобное камню. Часы на стене фойе показывали 3:30 ночи. Расположившись за стойкой с решеткой, пожилая вахтерша с опаской смотрела на старый диван, на котором сидел посетитель. Правая кисть, его перевязанная грязным шарфом, выделялась на фоне одежды. Тусклый взгляд был направлен сквозь стену. Весь вид его создавал очень тягостное впечатление. Разглядывая через толстые стекла очков человека у двери, вахтерша не знала, насколько он сейчас пьян, но желание узнать это точно у нее почему-то не возникало. Хотелось другого, чтобы странный парнишка, похожий на призрака, побыстрее отсюда ушел. Через пару минут из-за двери, скрывающей выход на лестницу, зазвучали шаги. Полминуты спустя эта дверь распахнулась. В пустое фойе общежития вышел заспанный парень в растянутой кофте. Недовольно взглянув на вахтершу, он громко зевнул. «Адалина Петровна, ну что за...» Еще до того, как он смог завершить свою фразу, вахтерша кивнула ему на диван. Паренёк перевёл взгляд, и лицо его вытянулось. «Офигеть, Серёг, ты...» Повернувшись к вахтёрше, Сергей разглядел лицо друга и медленно встал. «Я Виталь». Пройдя мимо стойки вахтёрши, Виталик стремительно обнял застывшего друга. «Когда ты вернулся? Чего не зашел ко мне раньше? Ведь мы...» Неожиданно резко умолкнув, он опять изменился в лице, разглядев шарф Сергея и его пустой взгляд. «Ты в порядке?» Не став отвечать другу прямо, Сергей тускло бросил. «У тебя сегодня можно переночевать, или это сейчас неудобно?» «Ты что? Все нормально!» Виталий махнул рукой за спину. «Димон у подружки как раз, так что койка свободна!» «Димон?» Машинально напрягся Сергей. «Да, сосед новый мой! Да неважно, пойдем. Проведя друга к стойке, Виталик склонился к вахтерше и начал с ней быстро шептаться. Две минуты спустя, пройдя по пустым коридорам общаги, Сергей оказался у двери той комнаты, за которой провел не один день с друзьями. Виталик тем временем распахнул ее. «Заходи». Тяжело войдя в комнату, Сергей машинально обвел ее взглядом. Внезапно он словно застыл, разглядев деревянную полочку с книгами, у которой когда-то его вместе с Катей фотографировал их однокурсник. «Так что у тебя происходит?» Виталик закрыл замок двери. «Ты как будто из морга». По-прежнему, глядя в пространство, Сергей сунул руку за пазуху и достал из кармана бутылку. Поставив ее в центр стола, протянул глухим голосом. «Давай, Виталь, выпьем за упокой души Катя». «Чего?» — поперхнулся Виталик. «Погибла она». Сергей начал медленно раздеваться. «Когда?» — на улице у Виталика отразилось смятение. «Осенью». «Как?» — утонула. «Но как же?» — Виталик растерянно опустился на стул. «Я же летом еще разговаривал с парнем с химического. Все же было нормально». Поняв, что последняя фраза его прозвучала нелепо, он взглянул на настоящего друга, который закончил расстегивать пуговицы, и устало стянув пальто, молча скинул его. «Серёг, я все письма твои отправлял ей, поэтому...» «Знаю, Виталь», — Сергей оборвал фразу друга. «Только это уже не имеет значения». Он взялся за шарф, закрывающий правую руку. «Давай просто выпьем с тобой». «Ну, конечно». Виталик поспешно поднялся со стула, но еще до того, как успел взять стаканы, вдруг увидел разбитую руку, с которой Сергей стянул шарф. «А с рукой у тебя что такое?» «С рукой...» Помрачневший Сергей равнодушно забросил шарф в мусорку и взглянул на покрытую кровью ладонь. «Да, рука заживет. Он прижал к сердцу левую руку, как будто оно заболело. «У меня же есть перекись!» Виталик растерянно огляделся по сторонам. «И бинты!» Он метнулся к урчащему холодильнику. «Перевяжем тебя!» Порыв налетевшего ветра почти заглушил тусклый голос рассказчика. В ту ночь мы с Виталиком просидели почти до утра. Я рассказал ему все о своей службе в армии. Он тоже мне рассказал о себе. Я был рад за него. Действительно рад. Окончив физфак, он поступил в аспирантуру, что означало, что он избежит службы в армии. Но вся радость за друга почти растворялась в той боли, которая заполняла меня. В ту ночь, разговаривая с Виталием, я думал уже об одном. Если б только я мог вернуть Кате жизнь. Если б я мог это сделать, я продал бы дьяволу душу, и пусть после этого Катя жила бы уже не со мной, а с другим человеком, но я все равно был бы счастлив, уже просто тем, что она где-то дышит. Держа сигарету, Виталик встревоженно наблюдал за Сергеем, глядящим сквозь крышку стола. «Вот такие дела». «Ну и что собираешься делать?» Мрачно двинув плечами, Сергей тускло выдохнул. «Жить? Что еще мне теперь остается? «Ну, это понятно». Виталик качнул сигаретой. «Но я не о том. Что ты думаешь делать конкретно? Восстанавливаться в универе, работать?» «Работать?» Подняв со стола свой стакан, Сергей выпил водку и перевел взгляд на правую руку. Тугая повязка скрывала ладонь, не давая увидеть тех линий, что говорили о том, что ждало его в будущем. Впрочем, множество раз, изучая ее каждый день, он давно уже выучил все эти знаки. «Ты знаешь, Виталь», — протянул Сергей медленно. «Когда-то давно, когда я был маленьким, мой отец осмотрел мои руки и нашел на них знак, который не видел на руках ни одного человека, ни в одной книге по хиромантии. Он написал об этом в своем дневнике. Также он написал, что открыть тайну этого знака смогу только я, если научусь читать линии рук. Этот знак означает какой-то чрезвычайно важный выбор в судьбе. И, возможно, от этого выбора будет зависеть не только моя судьба, но и судьба еще очень многих людей». Опустив свой стакан, Сергей посмотрел в глаза другу. «Я попробую разгадать этот знак. Ничего другого мне просто не остается». Протянув палец к кнопке, Сергей надавил на нее. Дребезжащая трель заглушала едва различимое бормотание за дверью. Затем раздались приглушенные звуки шагов, наконец прозвучало. «Кто там?» «Тёть Валя, Требинин Сергей!» Туговатый замок двери щелкнул, открывая лицо его родственницы. «Боже, Сережа! Всплеснула руками хозяйка квартиры. «Отслужил!» «Да, тётя Валя, отслужил. Я войду?» «Ну, конечно!» Пожилая хозяйка квартиры отошла вглубь прихожей, пропуская Сергея в квартиру. Шагнув за порог, он обвел ее взглядом. За время, которое он не был здесь, в ней сменились обои. «Разувайся, Сережа! Тетка быстро кивнула на кухню. «Чаю выпьешь со мной?» «Я спешу, тётя Валь!» Сергей разглядел, как в глазах его родственницы отразилась печаль. «Ты скажи лучше, книги, которые я тебе оставлял, у тебя...» «Ну, конечно, Сережа. «Я хочу их забрать». Он увидел, что тетка не двинулась с места, продолжая смотреть на него, и добавил с нажимом. «Сейчас, тётя Валя!» «Ах, да!» — по лицу его родственники промелькнула растерянность. «Извини, я сейчас принесу их». Хозяйка квартиры вошла в двери зала, в котором бурчал телевизор. Сергей же тем временем вновь обвел взглядом стены прихожей и тот коридор, что просматривался из нее, но не смог ощутить, чтобы в душе шевельнулось хоть что-то. Тяжелая пустота, поселившаяся в сердце полсуток назад, похоронила под собой все эмоции. Короткое время спустя, снова выйдя в прихожую, хозяйка квартиры протянула Сергею уже пожелтевший от времени сверток. «Держи!» Взяв протянутый сверток, Сергей надорвал край газеты и увидел обложку того дневника, что оставил отец. «Тётя Валь, спасибо!» Сергей развернулся в дверях. «Извини, я пойду!» «Не посидишь со мной даже! Может, все ж чайку?» «Нет времени! Загляну, может, попозже!» «Ты куда так спешишь-то?» «К отцу!» Распахнув дверь квартиры, Сергей сделал шаг за порог одновременно с тем, как лицо его родственницы в изумлении вытянулось. Протянув к нему руку, она прошептала. «Куда?» Укрытое снегом провинциальное кладбище было тихо и пусто. Даже галки не каркали, затаившись в промерзших деревьях. Свист морозного ветра сейчас был единственным звуком, нарушающим тишину над могилами. Сунув руки в карманы, Сергей тяжело шел по кладбищу, не обходя переметов и снега. Ступни его то и дело проваливались в небольшие сугробы, забившийся под носки жесткий снег начинал неприятно подтаивать, но Сергей словно просто не чувствовал холода. Темный взгляд был прикован к могиле, мелькающей за рядами надгробий. Полминуты спустя он уже подошел к припорошенной снегом могиле. На памятнике из зеленого камня было выбито имя — Рябинин Александр Иванович. Открыв дверь оградки, приблизился к краю надгробия, наклонился к плите и, достав из-за пазухи пару цветков, опустил их у памятника. «Здравствуй, отец». Постояв у надгробия, Сергей повернулся к скамейке. Смахнув с нее снег, тяжело опустился на мерзлое дерево и какое-то время сидел неподвижно, задумчиво глядя на снимок того человека, чей голос не помнил вообще. Наконец опустил взгляд на ноги и принялся говорить тихим голосом. «Знаешь, в последние годы произошло очень много событий. Если бы кто-то сказал, что со мной случится такое, когда я оканчивал школу, то я бы, наверное, ему не поверил. Но это случилось. Твое прошлое дотянулось до меня и ударило так, что оправиться я смогу еще очень нескоро». Он сделал тяжелую паузу. «Когда я впервые прочел твой дневник, я подумал, что ты в самом деле был сумасшедшим. Последние годы я пытался жить вопреки твоим предсказаниям, но сейчас понимаю, что ты был умнее всех тех, кто считал тебя сумасшедшим. Я думаю, ты был полностью прав, хотя и не смог найти точный ответ о моем будущем». Тяжело сняв перчатки, Сергей сдвинул брови. «Сейчас мне понятно одно. У меня нету выбора. Да, наверное, никогда его и не было». Бросив взгляд на ладошку, которую закрывали бинты, он устало потер переносицу. У меня самая странная линия брака, которую я когда-либо видел. Такого я не встречал ни в одной книге по палмистре. Все последние годы я думал, что счастлив я буду всего с одной женщиной, но похоже, что я ошибался. И её больше нет. Получается, я не всё ещё знаю о хиромантии. Значит, мне есть куда двигаться дальше. Он сделал ещё одну паузу. Я принял решение, отец. Я стану настоящим хиромантом. Я стану сильнее тебя и найду ответ на вопрос, на который не смог найти ответ ты. Неожиданно сунув руку за пазуху, Сергей что-то вытащил из кармана. Решительно встал со скамейки и сделал шаг к памятнику. Наклонившись к могиле, смахнул кучку снега с надгробия и воткнул то, что было в руке, в небольшую расщелину между парой мраморных плиток. «Прощай». Тяжело разогнувшись, Сергей повернулся и вышел в калитку могильной ограды. Секунды спустя он уже уходил от могилы. Пронзительный ветер дул в спину Сергея, заметая следы уходящего и как будто стирая остатки его прежней жизни. На могиле он с силой трепал лепестки ярко-красных тюльпанов и то, что торчало у памятника. Чёрно-белая фотография, на которой Сергей и смеющаяся Катя были сняты на празднике, трепыхалась под ветром, бросающим на неё хлопья снега и словно пытающимся разорвать этот снимок, подобно тому, как судьба развела их по разные стороны жизни и смерти.